разбужен. Он расспрашивает, зачем кричали и стучали эти люди. Он сердится и грозится наказать их. Его убеждают вернуться в дом и посмотреть, там ли Дездемона. Но все это опять-таки на пути к чему-то, что еще должно быть. Врабанцев вышел, убедившись, что дочь похищена. Он потрясен, разбит, уничтожен. Мысли его путаются, но все же, хоть он сбит с толку, он знает, что цель — погоня. Яго тем временем рассказывает Отелло, как он стоял горой за него в столкновении с Брабанцем. Все это, однако, в ожидании погони и, стало быть, достаточно бегло. Затем на той же улице происходит встреча Брабанцева и Отелло, и наступает, кажется, та минута остановки, когда, быть может, и произойдет нечто существенное, что сильно изменит ход событий. Но появляется Кассио и сообщает о войне и заседании Сената. Действие опять стремительно развивается. Само заседание тоже не есть остановка, так как сенаторы гадают о намерении турок, находясь лишь в ожидании военачальника, который займется войной вплотную. Но тут происходит нечто непредвиденное, ибо необходимость что-то делать с турками сталкивается с жалобой Брабанцева на того самого Отелло, который как раз и должен спасти Отечество. Тем не менее, и эта остановка в достаточной степени относительна, ибо сенаторам можно лишь минимально отвлекаться на посторонние дела и постараться уладить их в кратчайший срок. Даже и монолог Отелло, огромный его монолог, в котором рассказывается, как Дездемона полюбила его, этот гастрольный монолог, всегда являющийся эффектной остановкой, на самом деле есть лишь путь, к тому же весьма нелегкий путь, так как рассказывать приходится рассеянно слушающим сенаторам, беспрерывно отвлекаемым входом и выходом гонцов. Трудно говорить в такой обстановке о любви. Это вынужденный рассказ, рассказ-необходимость на пути к тому, что так или иначе должно свершиться. Все решается положительно для Отелло, потому что идет война, и Отелло нужен. И тогда Брабанцио сдается, а дочь его и Отелло уезжают на Кипр. Так все в беспрерывном движении, в беспрерывном стремлении дальше, лишь с небольшими, весьма относительными задержками. Теперь надо бы, взяв тетрадки в руки, еще ничего не отрепетировав, почувствовать только это течение, эту тягу к дальнейшему, это целое. Все напоминает бег на длинную дистанцию, в котором пока что отстает Брабанцев. Споткнувшись, он упадет где-то на первых 100 метрах, а остальные ринутся дальше. Нужно сказать, что в этом неудержимом движении к трагическому финалу Шекспир с каждой страницы воздвигает все новые и новые препятствия, требующие будто бы обязательных остановок или хотя бы минимальных обыгрываний. Да, чаще всего минимальных, ибо в ином случае сложная структура пьесы начнет распадаться, а значит и утомлять. Между тем возникают новые места действий и новые герои. Теперь уже на Кипре начинается праздник, все пьют и веселятся, а Яго спаивает Кассио, чтобы подготовить его отставку. Столько возможностей для задержек, для игры по отдельным сценам, но даже и хорошая такая игра не принесет достаточной пользы. Именно бег на длинную дистанцию, только теперь мы теряем Кассио. Но самый сложный этап начинается с третьего акта, когда дело доходит до ревности. Третий, четвертый и пятый акты. Путь этот в три акта длиной, и надо хотя бы с потерей сотен нюансов пробежать.